Хуацзы из Янли в царстве Сун в среднем возрасте потерял память. Взяв что-то утром, забывал к вечеру. Отдав вечером, забывал к утру. На дороге забывал, что надо идти. В доме забывал, что надо сидеть. Сегодня не помнил о том, что было вчера. Завтра не помнил о том, что было сегодня. Вся семья о нем печалилась. Позвали гадателя, он гадал на панцире черепахи, но не дал ответа. Позвали шамана, он прочел заклинание, но не прогнал несчастье. Позвали врача, он лечил, но болезнь не прошла. Конфуцианец из царства Лу сам вызвался излечить больного. Жена и сыновья Хуацзы предложили за снадобье половину всего имущества. Конфуцианец же сказал: «Эту болезнь, конечно, не разгадать по линиям на панцире черепахи, не изгнать заклинаниями, не излечить лекарствами и наколами камня. Я попытаюсь вернуть его к мыслям, к заботам. Может быть, и вылечу». Тут конфуцианец раздел Хуацзы до нога, и тот стал искать одежду. Оставил его голодным, и тот стал искать пищу. Запер его в темноте, и тут стал искать света. Конфуцианец обрадовался и сказал сыновьям Хуацзы: «Болезнь поддается излечению, но мое искусство передается из поколения в поколение тайно. Чужие в него не посвящаются. Попробуйте загородить нас справа и слева и оставить нас в комнате наедине на 7 дней». Ему подчинились, и никто не узнал, что он делал, и застарелая болезнь прошла за одно утро. Хуацзы очнулся и страшно разгневался. Выгнал жену, наказал сыновей и с копьем погнался за конфуцианцем. Сунцы схватили его и спросили, почему он так поступает. Хуацзы ответил: «Прежде, утратив память, я был безгранично свободен, не ощущая даже, существует ли небо и земля. А ныне внезапно все осознал, и в тысячах спутанных нитей мне вспомнились жизни и смерти, приобретения и утраты, радости и печали, любовь и ненависть за прошедшие 10 лет. Я страшусь, что с такой же силой поразят мое сердце грядущие жизни и смерти, приобретения и утраты, радости и печали, любовь и ненависть. Сумею ли снова хоть на миг обрести забвение?» Услышав об этом, Цзыгун удивился и рассказал Конфуцию. «Этого тебе не постичь», — ответил Конфуций, вернулся к Янь Юаню и велел ему это запомнить. Сын Синься из рода Пан в детстве был очень умным, но, возмужав, потерял рассудок. Пение принимал за плач, белое за черное, аромат за зловоние, сладкое за горькое, плохой поступок за хороший. Он понимал, наоборот, все, о чем бы ни думал. Небо и землю, 4 стороны свет, воду и огонь, жару и холод. Некий Ян посоветовал его отцу: «Почему бы тебе не навестить благородных мужей Лу? Среди них много искусных и талантливых. Возможно, и сумеют его вылечить». Отец безумного направился в Лу, но, проходя через Чень, встретился с Лао Цзы и рассказал ему о признаках болезни сына. «Почему ты думаешь, что твой сын безумен?» — спросил его Лао Цзы. «Ныне все в Поднебесной заблуждаются в том, что истина, а что ложно, что выгодно, а что убыточно. Одной болезнью страдают многие, поэтому никто ее не замечает. К тому же безумие одного человека недостаточно, чтобы перевернуть всю общину. Безумие одной общины недостаточно, чтобы перевернуть все царство. Безумие одного царства недостаточно, чтобы перевернуть всю Поднебесную. Даже если весь мир станет безумным, кто сумеет его перевернуть? Вот если бы умы у всех Поднебесной стали такими же, как у твоего сына, тогда ты, напротив, стал бы безумным. Кто сумел бы тогда управлять радостью и печалью, звуком и светом, дурным вкусом и тонким, истинным и ложным? Ведь и мои слова могут быть безумны, а уж речи благородных мужей и злу самые безумные. Как могут они исцелить другого от безумия? Лучше тебе поскорее возвратиться домой, чем расходовать провиант на дорогу. Некий янец родился в Яне, но вырос в Чу. Состарившись же, отправился обратно в свою страну. Проходя с ним по царству Цзинь, попутчик захотел его обмануть. Указав на стену, молвил: «Это стена царства Янь». И янец побледнел от печали. Указав на алтарь земли, молвил: «Это алтарь твоей общины». И янец принялся вздыхать и стенать. Указав на хижину, молвил: «Это жилище твоих предков». И слезы из глаз яньца потекли ручьем. Указав на могильные холмы, молвил: «Это могилы твоих предков». И янец безудержно зарыдал. Тут попутчик расхохотался и сказал: «Я тебя одурачил, ведь это царство Цзинь». Янец чуть не сгорел от стыда. Когда же пришел в Янь и увидел настоящие яньские стены и алтарь земли, настоящие хижины и могилы предков, горе уже не охватывало его с такой силой.